Господин де Валанглен должен был затем выслушать несколько слезных излияний и жалоб, как немало болезненных и излишних речей, в которых перемешивались различные тревоги старой дамы. Не последнее место среди них занимало ее здоровье, и при этом пришлось пощупать опухоли на ее руках. Нет сомнения, дочь ее сделала бы лучше, занявшись приготовлением компрессов и мазей для матери, вместо того, чтобы проводить дни в приемной монастыря. Тем не менее, госпожа де Латамасьер принялась хвалить госпожу де Ларно. Девица де Латамасьер была обязана этой святой женщине великим утешением. Что может быть естественнее, когда не имеешь около себя прирожденного утешителя, каким является добрый муж? И госпожа де Латамасьер своими вздохами позволяла думать, что в собственном муже она находила средства от многих горестей. Сказать правду, господин де Валанглен недолюбливал монастыри, хотя и был человеком религиозным. Монастырский устав сжимает душу своей рабской механистичностью или возбуждает ее опасными упражнениями. Он спрашивал себя, что хорошего могла извлечь для себя девица де Латамасьер из общества госпожи де Ларно. Раз или два в год он навещал свою благочестивую родственницу, чтобы поговорить с ней через решетку. Она прислоняла к ней свое желтое и суровое лицо. Какая разница со здоровой и свежей внешностью девицы де Латамасьер? Об этом думал он, идя вдоль стен монастыря Божьих девственниц. В первый раз он заметил их высоту. Фасад монастыря ему не понравился, и он ощутил неприятные чувства, думая о том, что девица де Латамасьер каждое утро переступает его порог для долгих часов уединения, вместо того, чтобы в прекрасные дни ранней осени прогуливаться по аллеям сада в печали, которая рассеялась бы сама собой на свежем воздухе при созерцании текущих вод и желтеющих тополей на берегу реки. Встреча с мастером Люшу прервала эти размышления. Крошечный человечек стоял так близко от стены, что, казалось, терся об нее спиной, как кошка. Он заговорил, похлопывая одну о другую свои огромные руки. Собственными этими руками он оттесал, вылепил и раскрасил изображение Спасителя. Оставалось только изобразить язвы. Мастер Люшу обещал, что они будут свежие и кровавые. Процессия, которая должна была доставить шедевр мастера Люшу на перекресток Жиске, выступила с паперти церкви Сен-Григуар в воскресенье после вечерней службы. Улицы были украшены полотнищами материи и гирляндами из листьев. Ткани свешивались из окон. День был свежий и ясный. Собрался народ из ближних деревень. Весь Кюржо был на ногах. Крест двинулся в путь с паперти на плечах 12 дворян. В числе их были господин де Парфанваль и де Рантур, а также господин де Гизи, маленькая фигурка которого сгибалась под тяжестью ноши. Скоро пришлось сменить эти первые руки другими, более сильными. Надо было пройти более мили по мостовым Кюржо и по щебню большой дороги, и господин де Валанглен с удовольствием уступил свое место толстому кузнецу Виньону, чьи мускулы более подходили для такой тяжести. Продвигались вперед медленно. Движение шагающих придавало распятию какую-то трагичность и жизненность. Раскинутые руки, казалось, опирались на плечи несущих. Это была довольно грубо вырезанная из дерева фигура, раскрашенная в яркие цвета. Мастер Люшу постарался проявить все свое искусство. Ребра выпирали из тощих боков, голова никла под огромным терновым венцом. Пять язв были обозначены пятью красными пятнами. Сделанная так, чтобы ее можно было видеть издалека, эта фигура вблизи казалась чудовищной и при толчках от переноски принимала внезапные ракурсы, которые придавали ей почти устрашающий вид. Уже миновали городскую черту, и процессия шла между изгородей вдоль дороги. Господин де Валанглен обернулся, чтобы обозреть ее. Она продвигалась медленно, в полном порядке, под стук сапог и деревянных башмаков. Хоругви развивались над стеснившимися головами. Позади шли женщины. Многие несли зажженные свечи. И когда прерывалось пение псалмов, шум шагов один наполнял поля. Впереди выступали духовенство и городские власти. Портшес госпожи де Латамасьер достиг перекрестка Жиске раньше процессии. Она вышла из него вместе с дочерью. Господин де Валанглен поклонился ей и занял место рядом с каретой господина де Гизи, которая ожидала там своего хозяина, чтобы отвезти его домой, так как если господин де Гизи и соблаговолил сопроводить изображение Господа пешком, то все же ему хотелось показать людям, что такой способ передвижения не входит в его обычай. Он уже доказал это, приехав в карете на прошлой неделе посмотреть, как будут вешать Пьера Графара, убийцу господина де Латамасьера. Зрелище это, казалось, доставило ему величайшее удовольствие. На том самом месте, где было совершено убийство, был уже приготовлен каменный цоколь, предназначенный для подножия деревянного креста. Толпа теснилась, чтобы увидеть процедуру. Она оказалась сложной и весьма продолжительной. Несмотря на то, что все было подготовлено заранее. Наконец, мало-помалу, тяжелый столб поднялся перед внимательными взорами толпы. С минуту покачался на сдерживающих его веревках, вошел в гнездо и укрепился так, что каждый мог видеть перед собой вставшее прямо божественное изображение. Оно раскинуло в небе свои окровавленные руки, простирая раскрашенный торс и вытянутые ноги, в то время как голова, склоненная под тернием венца, смотрела вниз на людей, которых Христос пришел очистить от греха. Все бросились на колени. Слышно было, как плакали женщины, залаяла маленькая собачка, и кюре церкви Сен-Григуар запел «Тедеум». Было уже поздно, и день клонился к закату, когда толпа рассеялась. Мало-помалу последние кучки исчезли за поворотом дороги. Уехала карета господина де Гизи, и на перекрестке остался портшес госпожи де Латамасьер, все еще стоявший на коленях в траве рядом со своей дочерью. Господин де Валанглен дожидался, чтобы поговорить с ними, когда они кончат молиться. Девица де Латамасьер кончила первой. Грузная дама поднялась с трудом, и ей трудно было усесться в портшес, если бы господин де Валанглен не помог ей. Она испускала глубокие вздохи. Вот уже целый месяц, как господин де Валанглен, следуя своему обещанию, совершенно не видел девицы де Латамасьер, и он чувствовал себя вправе надеяться на некоторую награду за покорность, с которой подчинился ее желанию. Хотя место мало подходило для беседы, он рассчитывал, однако, услышать несколько слов, которые показали бы, что время его отсутствия было достаточно продолжительным. В этой надежде он низко опустил свою шляпу перед девицей де Латамасьер, но не мог не заметить в ней смущение, по меньшей мере столь же странного, как и молчание, которое она, усаживаясь рядом с матерью, нарушила лишь сухим «благодарю вас, сударь». Затем носильщики взялись за палки и двинулись в путь, оставив господина де Валанглена размышлять о странностях такого обращения. Он мог бы долго так простоять, настолько он погрузился в задумчивость, если бы внезапно залаявшая маленькая собачка не начала бегать вокруг него и тереться о его ногу. Господин де Валанглен хотел было отбросить ее ударом носка, как вдруг заметил, что она держит в своих зубах белую бумажку. Это, несомненно, было письмо, выроненное кем-нибудь из присутствующих, когда он становился на колени. Господин де Валанглен решил возвратить его, кому надлежит, как только он прочтет адрес, так как было уже слишком темно, чтобы разобрать его сейчас же. Ночь почти наступила, и господин де Валанглен пустился в обратный путь к Куржо, между тем, как собачка-вестник в темноте и на ветру продолжала свой резкий и затихающий лай. Когда господин де Валанглен вернулся к себе, и лакеям были зажжены восковые свечи, он заметил, что письмо было адресовано ему. На конверте стояло его имя, написанное крупным и твердым почерком. Сломав печать, он внизу листа прочел подпись девицы де Ла-Тамасьер. Господин де Валанглен не был настолько молод, чтобы ему не приходилось уже раньше терпеть от женщин. Нет почти человека, который в уголке своей памяти не хранил бы какого-нибудь упрека на их счет. В самом деле, известно, каким образом лучшие из них без колебания поступают с людьми, которых они наиболее любят. Каждый, кто только подумает, припомнит в их поведении какую-нибудь прискорбную несправедливость. Одним приходится жаловаться на их жестокость, другие не могут похвалиться их добротой, но все вспомнят о том, что в них есть изменчивого, делающего ненадежную как самую спокойную из них, так и самую губительную. Господин де Валанглен, как и каждый из нас, в силу обстоятельств своей жизни, мог бы собрать немало доказательств того, чего следует бояться, когда любишь. Он очень хорошо понимал, сколь многим рискуешь, полагая свое счастье в любви, так как знал, что оно зависит не просто от случая, порою благоприятствующего, но от каприза, являющегося постоянной угрозой. Он испытал эту истину в разное время своей жизни и при разных обстоятельствах, но он верил, что благополучно покончил с подобным непостоянством и нашел в лице девицы де Ла-Тамасьер то, к чему человек 40 лет более всего стремится. Именно то, на чем можно основать свое спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому, по мере того, как он пробегал письмо, на лице его отражалось удивление и возбуждение, вскоре перешедшее в бешенство. Впечатление от письма было таково, что он вскочил, скомкав в руке бумагу. Шляпа его полетела в угол залы, а кулак, опустившийся на стол, заставил подпрыгнуть медный канделябр. У него было лицо человека, вышедшего из себя, ибо он был так взбешен, что мог дойти до грубости и оскорблений. Таким образом, в первом порыве гнева целая буря проклятий вылетела из его уст. Когда припадок утих, а продолжался он добрые четверть часа, господин де Валанглен вернулся к письму. Он не принадлежал к числу тех, кто отдается первому порыву, и оказался в состоянии охладить свою горячность, чтобы здраво обсудить то, что показалось ему наиболее оскорбительным. Он снова перечел то, что писала ему девица де Ла-Тамасьер. «Прежде чем перейти к настоящей цели этого письма, я не знаю, как умолять вас, чтобы вы не отнеслись плохо к признанию, которое я намереваюсь вам сделать. Правда, мне это тяжело сделать сейчас, но я должна сказать, что мне было бы еще тяжелее, если бы какое-нибудь земное чувство побуждало меня к поведению, к которому меня вынуждает по отношению к вам более высокая и более могущественная причина. Мне было бы, сударь, стыдно признаться вам в одном из тех капризов сердца, которые столько девушек, не колеблясь, обращают в закон своих расположений и в основу своих поступков. Я не принадлежу к числу их, и я надеюсь, что вы не станете смешивать меня с ними. Я дорожу вашим уважением, И мне хочется надеяться, что вы не откажете мне в нем и тогда, когда вы выслушаете меня. Это уважение, сударь, которое составляет все, чего я впредь могу ожидать от вас, никогда не казалось мне достаточно великим до события, послужившего неизбежной причиной того, что сейчас происходит. Я всегда очень ценила ваше расположение и готова была желать даже, чтобы оно впоследствии стало чем-то большим, если бы Господь позволил, чтобы мы жили в союзе, проект которого вначале он как будто одобрил, а теперь отменил, за что я ему благодарна. Он втайне предназначил меня для иного дела, таково его решение. Я повинуюсь его приказанию. Он назначил мне, сударь, новую и страшную обязанность, и чтобы сообразоваться с его намерениями, я прошу вас сейчас освободить меня от обещания, которое я более не в состоянии выполнить и которым не чувствую себя более связанной. Я почувствовала, сударь, что я уже перестаю принадлежать себе. Лишь постепенно ясно поняла я, чему должна я посвятить себя. Во время этой разлуки и одиночества, на которые вы столь великодушно дали свое согласие, размышление послужило мне к тому, что созрело и вполне определилось решение, которое я сейчас вам изложу и которое вы не можете не одобрить. Молитва, сударь, помогла мне в этом испытании. Я обратилась за помощью и советом к душам мудрым и благочестивым. Они укрепили во мне мое намерение, и если намерение это причинит вам боль, то примите ее как долю вашего участия в благочестивом и угодном Богу деле, которое я начинаю и которому намерена отдать все свои силы и всю свою жизнь. Я посвящаю себя служению делу освобождения одной души. Мой отец умер, вы знаете, где и при каких обстоятельствах. Это был человек и грешник. Если правосудие Господне и сурово, то милосердие его безгранично. Но только мы должны тем точнее удовлетворять первому, чем большего просим у второго. И кто знает, какой долг обязан уплатить мой бедный отец божественному судьи, если даже он расположил к себе милосердие божественного Спасителя? И чем может он с ним рассчитаться? Лишь ужасными мучениями и страшными карами. Ах, сударь, от одной мысли об этом холод пронизывает меня до мозга костей. Могу ли я покинуть его в этом бедственном состоянии, не помышляя прийти к нему на помощь? Он дал мне жизнь земную, не должна ли я пытаться помочь ему в его жизни вечной? Чистилище не неприступно, его пламя умеряется молитвой, она может раскрыть его двери. Об этом я буду просить Бога каждый день, отдав ему взамен все свои дни. Пусть он возьмет их, они принадлежат ему. Мирская жизнь отвлекла бы меня от этого великого дела. Искупление души — задача трудная и требующая от нас всех наших сил. Господь примет мои силы. Я предоставлю ему их, чтобы он воспользовался ими по своему усмотрению. И чтобы всецело отдаться ему, я прошу вас возвратить мне распоряжение собой. Когда вы получите это письмо, я буду уже в монастыре Божьих девственниц. Простите мне, что я только теперь извещаю вас об этом непреложном решении. Я хотела избавить вас от разговора, который был бы мучительным для нас обоих. Не сожалейте об этом, сударь. Все, что вы могли бы мне высказать, окажется бесполезным. Решимость бывает непоколебима, когда дело идет о спасении души, тем более души отца. Да будет дано мне сделать ее достойной пребывания в местах, для которых она предназначена, и которые я сама надеюсь заслужить, не силою своих добродетелей, но по милости Божией, равно как желаю, чтобы и на вас, сударь, проявились славные и особливые доказательства милости его. Девица де ла Тамасьер утром того дня, когда было назначено шествие с крестом, приготовила для своей матери письмо почти такого же содержания. Она рассчитывала на следующий день после полудня выйти, как всегда, из дому и отправиться в монастырь Божьих девственниц, откуда госпожа де Ларно должна была отослать эти два пакета, каждый по его адресу.